страстями, и только смерть сможет их разлучить. Глава вторая. После Рождества дни потянулись медленнее. Водянистый свет с каждым днем уходил все позже, нависал своей бесцветностью над железнодорожным мостом и выступал из-за серо-желтых кирпичных террас. Глубокая зимняя темнота, сменяемая уютом туманных дней, отступила. И впереди ожидался месяц-другой кусачих ветров, которые так и будут теперь прочесывать голые ветви деревьев, да этот бледный свет, что с каждым днем будет увеличивать на 1-2 минутки свою протяженность. «Как будто ему кто-нибудь рад», — думала Энджел. «Экономия керосина», — словно отвечая ее мыслям, говорила мать. Торговля в магазине стихла, и долгими зимними вечерами дверной колокольчик почти не звонил. Миссис Деверилл убрала с витрины снежинки из ваты, удивляясь, зачем она вообще их раскладывала. Перед Рождеством в атмосфере всеобщей радости миссис Деверилл как-то воспряла духом, а теперь ее настроение резко упало. Нужно было платить по счетам оптовиков. Рождественские сладости, упавшие в цене, были сложены в углу, и покупать их охотников не находилось. Но больше всех неприятностей с деньгами миссис Деверилл боялась расспросов об Энджел. Сама того не сознавая, она всем по-разному объясняла причины, из-за которых Энджел бросила школу. И самым глупым доводом было то, что дочь нужна была дома, чтобы помогать. Все соседи знали. Девочка никогда даже не появлялась в магазине, ни разу не подала матери чашки чая, не говоря уж о том, чтобы выйти в соседний магазин за покупками. Последнее время ее совсем не было видно, а это давало повод для сплетен. «Может, ты хотя бы в церковь со мной сходишь?» — спросила как-то миссис Деверилл. «Спасибо, нет». «Выйди хотя бы подышать воздухом, ты такая бледная». «Я всегда бледная». Энджел на минутку подняла голову от тетради и уставилась на что-то прямо перед собой. На ее лице появилась улыбка. «А может, она сходит с ума?» С ужасом подумала миссис Деверилл. «Ведь у ее тетушки отель тоже с головой было не все в порядке. Матери казалось, что нет болезни страшнее, чем это». Раньше они с Лотти гордились тем, что в Энджел чувствовалось некое превосходство. Теперь же мать это только пугала. Из-за постоянных опасений силы ее духа истощалась, а характер постепенно менялся. Она становилась суетливой и застенчивой. Когда страхи наваливались на женщину всей своей тяжестью, она произносила полные горечи речи о том, на какие жертвы ей пришлось пойти, вспоминала о лучших годах своей жизни, о неустанном труде, подорвавшем ее силы. Энджел не обращала на это никакого внимания. Она исписывала одну тетрадку за другой с таким упорством и увлеченностью, как будто находилась в состоянии транса. Иногда, чтобы размять ноги, девочка вставала и прохаживалась по комнате, смотрелась в зеркало и поправляла волосы. Она теперь зачесывала их назад черепашьим гребнем или подходила к окну и оглядывала невидящим взглядом улицу и людей, которые в ее реальности не существовали.